Глава 27. «Можно в уборную?» — спрашиваю своих охранников. «Куда?» — хмурится здоровенный мужик с залысинами. «В туалет!» — выдыхаю я, понимая, что с этими кадрами нужно общаться на их языке. «А, поссать, что ли?» Лицо бугая мгновенно расслабляется, и мясистые губы расплываются в улыбке, обнажая золотые зубы. «Да». Чувствую, как краснею, потому что не привыкла к такому типу общения. «Ну, пойдем», — берет он меня за локоть. «Давайте без рук, мне бежать некуда». Стараюсь выдернуть локоть. «Да правда, кривой, не лапал бы ты ее лишний раз», — вмешивается второй, у которого благоразумие больше, чем у его товарища. «А чё, я ничего», — отпускает он меня резко, будто опасаясь заразиться смертельной болезнью. «Пошли, краля», — кивает он на дверь. Мы выходим в мрачный коридор с бетонными стенами, освещенный лишь одной тусклой лампочкой. Охранник ведет меня в соседнюю дверь, и я с ужасом понимаю, что мне не удастся воплотить свой план в реальность. Я не смогу подать курьеру сигнал бедствия, потому что они не пропустят его внутрь. Тогда что мне делать? Захожу в туалет и замираю у входа, шокированная видом. Над дверью висит такая же тусклая лампочка, как и в коридоре, но даже при ее освещении я вижу этот кошмар. Старый унитаз с ржавыми потеками и сливным бачком под потолком, из которого болтается веревочка. А рядом расположилось нечто похожее на раковину, но такое страшное, с жуткими желтыми подтеками и металлическими ручками, покрытыми известью и еще черт знает чем. Все это выглядит настолько шокирующе ужасно, что мне даже притрагиваться страшно. Отойдя от первоначального шока, я осматриваю помещение, надеясь найти окно. Но кажется, что мы находимся в каком-то подвале, где нет и намека на форточку. Похоже, что все мои надежды оказались напрасными. «Эй, ты долго там?» — слышу стук в дверь. Осознавая, что находиться мне здесь придется черт знает сколько времени, все-таки решаюсь воспользоваться удобствами. А когда выхожу из туалета, надеюсь рассмотреть еще какие-то двери в коридоре, ведущие в другие помещения. Но, к моему величайшему разочарованию, есть еще один выход в конце коридора, который должен вести к свободе, вот только у меня добраться до нее не получится. Спустя какое-то время второй охранник уходит из места моего временного заточения и возвращается с тремя пиццами и еще какой-то едой. Мне щедро выделяют 4 куска мясной пиццы, но я едва заталкиваю в себя один, не чувствуя голода и совершенно не ощущая вкуса. «Спи!» — басит кривой, когда забивает желудок до отвала. И я ложусь на диван, на автомате выполняя сказанное. Потому что ничего совершенно не происходит, и я не знаю, чего ждать. Но сна не в одном глазу. Да и как можно уснуть, когда неизвестно, чем это все может закончиться? Лежу, смотрю перед собой в такую же серую бетонную стену, как и в коридоре. Слушаю бормотание телевизора, где показывают какие-то новогодние шоу, и низкий смех охранников. «Слушай!» — зевает второй, тот, который поумнее кривого. «Ты спать еще не собираешься?» «Нет, я в телек еще попялиться хочу. Если рубит, ложись, я послежу за принцессой». «Только ты давай не налакайся тут и не вырубись». А я думаю про себя, что лучше бы ему поступить именно так. Тогда я смогу попробовать убежать. Но он же не совсем дебил, чтобы полностью проигнорировать слова босса. Слышу, как один из охранников отправляется спать, и уже спустя несколько минут по помещению разносится его храп. Чтобы перебить мерзкий звук, кривой прибавляет звук на телевизоре, игнорируя двух спящих в этом же помещении людей. Я стараюсь расслышать хоть что-то, и мне кажется, что раздается звук льющейся жидкости, а потом отрыжка. Так повторяется несколько раз. Сна все еще нет. Одна передача сменяется другой, и я все жду чего-то. Чтобы проверить обстановку, я поднимаю голову и вижу, как этот идиот спит, лежа лицом на сложенных на столе руках. Сердце понимает происходящее раньше, чем информация доходит до мозга. Оно колотится с дикой скоростью, увидев в этом шанс. Я перевожу взор на второго, что так и продолжает храпеть на кушетке рядом с их столом. Немедля, больше ни секунды, я подскакиваю на ноги и, взяв туфли в руки, чтобы не разбудить спящих цокотом каблуков, бегу к выходу. Тихо прикрываю за собой дверь, и как только оказываюсь в коридоре, несусь со всех ног к загадочной двери, распахиваю ее и вижу стройные ряды коробок и ящиков, между которыми снуют люди. «Живей!» — командует мужской голос, приближаясь ко мне. Я успеваю свернуть в сторону и забежать за деревянные ящики, как раз перед тем, как он доходит до того места, где я находилась мгновение назад. Слышу, как забирают часть коробок, а затем металлически скрежет двери. И только после этого наступает тишина. «Значит так», — доносится до меня уже знакомый голос, при звуках которого сердце уходит в пятки. «Паук прочесывает каждый дом в поселке. Надо ее увозить, и увозить немедленно. Если он найдет ее здесь, то вряд ли можно будет рассчитывать на переговоры». «И что с ней делать? Он же отказался ее выкупать». От последних слов у меня в животе оседает ледяная тяжесть, и позвоночник сковывает холодом. «Вывези, а потом избавься. Она оказалась не настолько дорога ему, как нам показалось». Именно в этот миг я понимаю, что помощи ждать не от кого. И теперь я сама по себе. Только осталось выбраться отсюда и бежать как можно дальше.